Часть седьмая. Июнь 2013 год. 78. Солнце стояло высоко в небе, излучая столь желанное тепло, которого Мунк давно не ощущал. Стоя с сигаретой в зубах под зелеными кронами деревьев в саду Вреа, он увидел улыбку Марианны, спешащей к нему. «Не пора ли уже закончить это?» «Ты о чем?» Бывшая жена подошла близко и крепко обняла его. «Курить, Холгер!» «Да-да, бросаю сегодня», — улыбнулся Мунк и выбросил окурок, в то время как очередная празднично одетая пара вошла в ворота. «Добрый день», — улыбнулась девушка и подала ему руку. «Кэти, мы друзья Зиги». «Добро пожаловать», — улыбнулся Мунк. «Напитки в доме. Церемония начнется через пару минут». Парочка кивнула и взошла в дом по лестнице в лучах солнца. «Наша девочка выросла», — сказала Марианна, осторожно взяв его за руку. «Это точно». «Ты рад? У тебя все хорошо, Холгер?» Мунк сжал ее руку и улыбнулся. «Да, Марианна, у меня все отлично». «Хорошо», — сказала бывшая жена, и новая пара показалась на гравийной дорожке. «Сюда, напитки на столе», — улыбнулся Мунк новоприбывшим гостям, как вдруг в воротах появилась Мия. «Поздравляю», — заулыбалась голубоглазая индианка и обняла Марианну. «Куда положить подарок?» «Но подарков уже не должно быть», — пробубнил Мунк. «Да, так всегда», — улыбнулась Мия. «Она в доме?» «Они в гостиной». «Ладно, я должна поздороваться. Поговорим позже». Мия быстро обняла Марианну и исчезла в доме. «Дедушка!» По гравию застучали ножки, и на Мунка набросилась нарядная Марион. «Привет, дружочек. У тебя все нормально? Помнишь все, что должна сделать?» «О, дедушка!» — сказала малышка, сделав серьезное лицо. «Мне ж не 5 лет! Неужели ты думаешь, что это так сложно? У меня корзинка с цветами. Я выгляжу мило и бросаю цветы на землю, пока они идут. Эй, дедушка, ты что же самое спрашивал вчера?» «Хорошо, Марион, я только хотел проверить». Марианна улыбнулась и снова пожала его руку. «Ну, дедушка», — сказала Марион, взглянув на него. «Что?» «Барби не совсем довольна лошадкой». «Правда?» Малышка приподняла розовое платьице и почесала ногу. «Ну, не то чтобы совсем недовольна, но я одинока». «Лошадки?» «Да, дедушка, она совсем одна, бедняжка. Стоит, ест сено, прыгает через препятствия. Ну да, она совсем одна». Марианна посмотрела на Мунка и покачала головой. «Ты хочешь сказать, что ей нужен друг?» «Да, дедушка, ей нужен друг. Может быть, мы найдем еще одну лошадку, дедушка? На этот раз черную. Пусть ее будут звать Пил, и она бегает быстро-быстро, чтобы моя лошадка очень радовалась». «Ну, посмотрим, Марион». «Ура, дедушка! Сегодня?» «Нет, Марион, сегодня мама выходит замуж». «Тогда завтра». «Скоро», — улыбнулся Мунк, и ворота снова открылись. «Добро пожаловать», — улыбнулась Марианна. «Привет», — проговорил Карри, казавшийся не в своей тарелке в костюме. «Это Луна». «Добро пожаловать, Луна», — кивнул Мунк, пожав протянутую руку. «Напитки в доме. Церемония начнется на заднем дворе через... совсем скоро». «Спасибо за приглашение», — вежливо кивнул Карри и провел свою спутницу вверх по лестнице. Мунк извлек сигарету из кармана, когда у него запищал телефон. Сообщение от Лилиан. «Поздравляю с прекрасным днем, Холгер, и большое спасибо за свидание в субботу. Повторим, у меня есть билеты в концертный зал на четверг. Может, перед этим пообедаем?» Мунк быстро набрал ответ. «Непременно, Лилиан, жду не дождусь». И тут на лестнице появился человек со слегка взволнованным лицом. Один из друзей Мириам, ответственный за все происходящее. «Начинаем! Группа играет. Жених спустится к центральному проходу. Уже сейчас. Вы идете?» «Конечно», — кивнул Мунк. «Идем», — улыбнулась Марианна, снова пожала ему руку и взбежала вперед него по лестнице в Белый дом.